Глава 4. Прибыли мы на полигон для прохождения экзамена за полчаса до начала. И хотя наш вид вызвал удивленные взгляды со стороны судейского состава, но никаких замечаний не последовало. Все было в рамках правил. Естественно, в этот день сдавали экзамен не только мы. Собственно, полигон работал каждый день, а команды заходили на него по расписанию. Так что нас запустили даже на 10 минут раньше, чем положено. Команда перед нами не смогла пройти даже первый сектор полигона, а потому особых восстановительных работ не потребовалось. Перед тем, как войти в зону полигона, который был огорожен высоченным бетонным забором метров 20, мы прошли через сканы системы. Эти устройства определяли наш текущий уровень, а также все умения и специализации. Каждый, живущий в реале, был обязан посещать такие сканы, стоявшие чуть ли не на каждом углу в городе, не реже, чем раз в месяц. И только потом обновленные данные записывались в базу данных и на наши браслеты. Конечно, можно было купить более продвинутые браслеты, которые постоянно контролировали изменения в параметрах, но стоили они недешево. Да и если попадем в одну из гильдий авантюристов, то нам их выдадут бесплатно. Общий уровень – 18. Сила – 28. Ловкость – 41. Выносливость – 28. Магический интеллект – 10. Дух – 14. Божественная молитва – 12. Мастер меча – 41. Владение огнестрельным оружием – 21. Владение кинжалами – 31. Владение копьем – 22. Мастер скрытности – 42 уровень. Тихий шаг – 27. Мастер маскировки – 40. Вот, собственно, и все, что выдал мне аппарат сканирования. Очень серьезный уровень владения оружием и скрытностью, даже для авантюристов. Вот только остальные пункты были девственно пусты. Никаких стихий, ауры, духовной силы, магии и других специализаций, а также умений. Если я не пройду экзамен, то меня даже спрашивать не будут, а сразу отправят в капсулу Вирта пожизненно. Слишком безнадежный я член общества, даже для армии не подхожу. Впрочем, у остальных тоже было не особо густо. Судьи, глядя на наши показатели, только недоуменно пожимали плечами. У них в глазах так и читалось сожаление о потраченном времени. И если бы не дикая уверенность в голосе, движениях и взгляде Айзека, то мы, скорее всего, сдулись бы сразу же. Артур и тот с опущенной головой ходит, и причина была более чем явная. Рядом на табло висели показатели команды, что продержалось на полигоне всего 20 минут. Там минимальное количество специализаций были у лекаря, всего-то 12 штук, а уж умений у него было больше 30. Правда, уровень владения был намного ниже нашего, все-таки мы оттачивали свои скудные силы до изнеможения по 12 часов каждый день. «Собрались!» – зычно прикрикнул на нас Айзек, выглядевший уверенно, я бы даже сказал, довольно. «Только представьте, какие у них будут лица, когда мы пройдем экзамен!» Эта мысль заставила меня невольно улыбнуться. «Зрелище будет то еще!» «Выкидываем лишние мысли из головы и четко выполняем все, что готовили», между тем продолжил командир, пока на табло шел отчет перед стартом. Оставалось 30 секунд. «Видим только цель и помним, все зависит только от нас». Не знаю почему, но его пылкая речь сама по себе выбила лишнее из головы, особенно сомнения. Внутренне подобравшись и положив руку на запуск систем брони, я глубоко вдохнул и с ясными мыслями приготовился к старту. Остальные, видимо, тоже приободрились и теперь не выглядели заранее проигравшими. Все-таки, как ни крути, но моральная составляющая очень важна. «Построились», – скомандовал Айзек, когда до старта оставалось 10 секунд. Вперед вышла мощная фигура Рустама. В руках этого здоровяка находился огромный щит с возможностью энергетической защиты по площади. Даже если нас будут атаковать все роботы полигона, как минимум 20 секунд защиту он удержит. За ним стояли Артур и Саманта. У обоих в руках было огневое оружие. Саманда с тяжелой снайперской винтовкой, а Артур держал в руках ручной пулемет. Они оба владели боевой магией, но перезарядка там была долгая после каждого из умений. Так что дополнительная огневая мощь – это то, что нужно. За их спинами расположились Айзек и Мелинда. Руки девушки были свободны, а глаза уже окутала дымка транса. Ей придется все время контролировать состояние каждого из нас. Лечить она не сможет, но вот усилить в нужный момент или снять усталость – это легко, а главное – очень важно. Айзек запустил 4 дронов, которые зависли прямо над нашими головами. Его задача – контролировать окружающее пространство и командовать. Хотя мы помним наизусть весь маршрут, но мало ли что может пойти не так. Замыкающим был я с 2 мечами в руках. Это были не простые железяки, а артефакты, способные разрезать все, что угодно. А уж с моей скоростью владения я и пули на лету могу рубить. На складе мы даже проверили мою скорость. Артур пустил в меня очередь из пулемета с 20 метров, и я смог отразить все пули. Сам тогда офигел от собственных возможностей. Раньше я бы так не смог. Но вот после последнего сна я как будто знал, где и когда пролетят пули. К тому же руки и тело сами по себе двигались идеально. Говорить о шоке остальных даже не буду. Один только Айзек довольно хмыкнул. Мои задачи – это прикрытие тыла и быстрое устранение единичных целей. Еще, в принципе, разведка, но это в том случае, если что-то пойдет не так, как планировали. В стандартном плане мои умения пригодятся только внутри пирамиды. Именно мне предстояло прорубать путь по коридору. А вот наша основная огневая мощь, наоборот, будет прикрывать сзади. Ведь после того, как мы войдем в пирамиду, все роботы сразу же устремятся со всего полигона за нами. Как только отсчет закончился, энергетический барьер перед нами исчез, открыв вид на густой летний лес, посреди которого возвышалась каменная пирамида. Команд не было. Все и так знали, что делать. Быстро устремившись всем отрядом в лес, мы через минуту оказались окружены деревьями. Это не скроет нас от сенсоров роботов, но не позволит им вести огонь на большой дистанции. Впрочем, сражаться с ними сейчас не входило в наши планы. Быстро перемещаясь среди деревьев, мы на максимально возможной скорости устремились к пирамиде, но не прямо, а по запутанной траектории. Откуда у Айзека маршрут патрулей роботов, было непонятно, но складывалось ощущение, что все приказы ИИ, который и командовал местными роботами, он знал заранее. По-другому объяснить такой запутанный маршрут и очень редкие встречи с противником не получится. Разве что кто-то из нас обладал бы специализацией интуит с умением предсказывать будущее или же ощущать все, что вокруг. Вот только у нас таких не было. Даже среди авантюристов обладателей такой полезной специализации было очень мало. Единичные роботы на пути либо очень быстро уничтожались Артуром с Самантой, либо просто оглушались умением Саманты. Последние, конечно, придут в себя через пару минут, но это уже было не столь важно. Мы со своей скоростью движения уже успеем от них убежать. Главной во всем плане была скорость. И пока что все шло точно, как рассчитал Айзек. Вот так, избегая практически любых столкновений, мы уже через 20 минут достигли входа в пирамиду. Перед входом находился отряд из 5 роботов, которых мы просто протаранили своей защитой, даже не пытаясь с ними воевать. Убить быстро их не выйдет, а щиты Рустама и наши личные выдержат их массированный огонь оружия и магии из артефактов. Оказавшись внутри, отряд тут же перестроился, и мне уже было не до наблюдения за обстановкой вокруг. Все внимание сосредоточил на том, что происходило передо мной. Отдавшись полностью ощущениям собственного тела, я устремился вперед. Единственное, что постоянно держал в голове, так это план коридора. Первый противник не заставил себя долго ждать. Робот, выглядевший как монстр 30 уровня, хотел применить артефакт атаки, но не успел. Я оказался быстрее, проскользнув по полу до противника, и оказавшись под ним, я всего 3 точными ударами уничтожил врага. Но не успел даже порадоваться победе, как из-за поворота появились сразу два робота. В этот раз мне сначала пришлось отразить на бешеной скорости все их атаки с помощью мечей, и только потом удалось сблизиться с ними. Быстро отметив, что один из них активировал щиты, я тут же атаковал второго. Одним мечом отрубив ему правый манипулятор, выглядевший как щупальце, а вторым пронзил центральный вычислительный блок в груди. В этот миг второй хотел было атаковать меня в ближнем бою, но я, извернувшись всем телом, проскочил между его щупалец и, оказавшись в мертвой зоне, поразил его в уязвимую точку. Все-таки артефактные мечи – это нечто. Без них я бы даже поцарапать врага не смог. Корпус-то у них явно не из простого сплава. Сзади что-то серьезно бабахнуло. Быстро бросив взгляд назад, увидел, как из тучи пыли выскочили мои соратники. Кажется, Артур с Самантой обрушили проход. Впрочем, надолго это роботов не задержит. С помощью артефактов они расчистят путь минут за 5, но это тоже время. Смотреть долго назад мне не дали. Впереди показался очередной робот. Все тот же 30-й уровень. Так что пришлось мне устремиться к нему навстречу. Таким образом, мы продвигались минут 10. И если сначала враги выходили по одному, максимум по двое, то под конец их стало уже минимум трое, а иногда и четверо. Я держался только благодаря постоянной подпитке от Мелинды. Своих сил не осталось совсем, а защита брони находилась в критической зоне. Несмотря на всю мою феноменальную скорость и ловкость, роботы все время попадали по мне, и с каждым таким попаданием энергии становилось все меньше и меньше. Казалось, что коридор не имеет конца. Умом я понимал, что у нас просто очень низкая скорость движения, и каждый метр приходится отвоевывать с боем, но эмоционально жутко устал. Все чаще себя ловил на опасной апатии. Все становилось безразлично. Похоже, я на пределе. И это, видимо, заметил Айзек, так как в какой-то момент возле меня появился Артур, который принялся магией и огнем своего пулемета помогать мне. Это тоже было в плане. А значит, оставался последний рывок, еще пару поворотов, и мы на месте. В огромный зал я выскочил настолько неожиданно, что даже замер на мгновение на месте. Именно этого мига хватило 5 роботам 30 уровня и боссу 50 нанести удар, а я парализованным упал на каменный пол. Все, отвоевался. Теперь я считался мертвым, как и Артур, который буквально успел сделать только одну очередь, как лег рядом со мной. Саманта успела применить свое главное умение – гравитационную ловушку, а потом присоединилась к нам. Дольше всех держался Рустам. Включив на полную катушку все щиты, он при подпитке Мелинды продержался нужные нам 10 секунд. В тот момент, когда упали под атакой босса Рустам и Мелинда, Айзек исчез, чтобы появиться возле босса, а после тут же опять испариться. Босс, выглядевший как альф, то есть внешне очень похожий на человека, просто с черной кожей и вертикальными зрачками, упал на пол, а сверху раздался гонг. И только после этого появился Айзек, который дышал, словно загнанная лошадь. Еще бы! Под ускорением и абсолютной скрытностью сблизиться с боссом, прикрепить к нему муляж бомбы, а потом на таком же ускорении отскочить в сторону. Перегрузки, которые пережил командир, заставили меня внутренне содрогнуться. Неудивительно, что Айзека скрутили приступы рвоты. У него сейчас, наверное, ни одной целой мышцы не осталось. Боль должна быть адская. Возле нас открылся портал, через который прошли медики маги и один из судейского состава. «Поздравляю!» – торжественно произнес он, как только с нас сняли паралич. А Айзеку оказали первую помощь. Судя по тому, что командира укладывали на носилки, с его здоровьем совсем труба. «Вы сдали экзамен!» Очень бы хотелось радоваться и прыгать от счастья, вот только сил ни у кого не было даже на довольную улыбку. Я просто лежал и молча смотрел перед собой, сил двигаться не было. Саманта, Артур, Рустам и Мелинда страдали от магического истощения. Они выложились по полной, особенно под конец. К тому же не знаю, как у других, но у меня были нерадостные мысли. Если мы так легко легли от имитации Альва, то что же будет, если встретим его в реале? Да и остальные тоже оказались непростыми противниками, а ведь это только имитация. Настоящие монстры хоть и похожи, но тем не менее намного опаснее. Сможем ли мы прожить до того момента, как купим еще одну жизнь? Очень хочется верить, что у нашего командира и тут есть идеальный план, ибо без него долго нам, авантюристами, не пробыть. В комнате, больше напоминающей библиотеку, чем рабочий кабинет, коим он и являлся, возле огромного письменного стола из дорогущего дерева, стоял представительный мужчина лет 40 на вид. Сегодня у командующего 11-го военного округа Майерса Ростома был выходной, который он собирался провести в кругу семьи. Вот только он не ожидал, что в этот раз его семья соберется в полном составе. Его задумчивый пристальный взгляд серых глаз переходил с одного молодого человека на другого. И если при взгляде на своего сына Азика у него проскакивали еще оценивающие нотки, то во время такого же внимания на Эдгарда в его глазах лучились теплота и гордость. К тому же официально Азик уже давно не числился в составе семьи до сегодняшнего дня. Именно сегодня днем его вроде бы потерянный сын смог продемонстрировать серьезные успехи, став, казалось бы, в безнадежной ситуации авантюристом. Конечно, Майерс оказал ему помощь в виде предоставления экипировки отряду, но это никоей мерой не принижало достижения сына. Майерс уже имел по этому поводу разговор с одним из судейского состава и понимал, что там не совсем чистый проход. Но это уже проблема не ребят, а службы безопасности полигонов. То, что кто-то смог вычислить слабые места ИИ контролера экзамена, а также разработать на основе этих слабостей идеальную комплектацию состава, можно смело ставить в заслугу, а не в упрек. «Я, конечно, не скрою, что мне радостно узнать о твоих успехах», наконец произнес Майерс, доставая из коробки на столе сигару и прикуривая ее. «Но я не совсем понимаю, зачем рисковать в мире с тварями. Уже сейчас очень многие оценили твой ум и смекалку. Есть очень хорошие предложения от различных военных академий». «Стать штабной крысой без капли возможностей подняться выше?» — сарказмом едко произнес Айзек, не дав договорить отцу. «Лучше быть штабной крысой, чем мертвым героем», пожав плечами, равнодушно ответил отец. «Мы ведь оба понимаем, что в хороший отряд тебя не возьмут, а то, что у тебя есть сейчас, не сможет выжить и одной недели в мире альвов». «Я прекрасно это понимаю, поэтому и хочу попросить об очередной помощи», слегка поморщившись, произнес Айзек. «Помощи?» – удивился Майерс. «Да». Уверенно кивнул головой парень. «Мне нужно специфическое оборудование и снаряжение из элитных армейских подразделений». «У тебя запросы», — хмыкнув, сказал Майерс, вдыхая дым от сигары. «Вот только я не совсем понимаю, зачем мне такие затраты?» «Это позволит не только мне получить билет в жизнь авантюристов, но и серьезно поднять ранг Эдгарда», уверенно произнес Айзек, а его брат согласно и с серьезным лицом кивнул головой. «Я так понимаю, что вы задумали очередную аферу», задумчиво произнес Майерс, пристально глядя на сыновей. «Можно и так сказать», — уклончиво согласился Айзек. «Хотя это все же четкий план». «Хотелось бы побольше подробностей», — неспешно растягивая слова, произнес отец. «Я хочу захватить в плен одного из альвов», — твердо произнес Айзек, глядя прямо в глаза отца. Закашлялся от неожиданности Майерс с изумлением, глядя на сына. «Чего ты хочешь?» «Ты все правильно услышал», – спокойно усмехнулся Айзек. Майерс перевел взгляд на Эдгарда, но тот лишь молча опять кивнул головой. «Да», – протянул отец, покачав осуждающей головой. «Сумасшедший сын с безумными идеями». «На первый взгляд, все так и есть», – улыбнулся довольно Айзек. «Но у нас все рассчитано и продумано». После этих слов парень сделал паузу и уже не столь уверенно продолжил. «Конечно, шанс того, что у нас получится захватить Альва в плен, весьма мал, но то, что отряду Эдгарда в любом варианте удастся уничтожить одного из них, весьма существенно скажется на престиже отряда и его потенциале». «Давай-ка ты не будешь ходить кругами и расскажешь, что вы такого задумали», — став резко серьезным, произнес отец. «Хорошо», – кивнул согласно Айзек. «В одном из секторов, а именно в Дельта-14/35, живет у Альвов один интересный персонаж. Именно он и будет нашей целью, так как из-за его болезненных пристрастий мы сможем выманить его в нужное нам место». «Дельта-14, говоришь?» — явно что-то вспоминая, произнес Майерс. «Это не там, где на миссии не берут никого из баб в отряд?» «Именно там», — кивнул согласно Айзек. «Это и есть его главная слабость». «Ты что, собрался выманить его на двух девок из своего отряда?» — нахмурившись, спросил Майерс. «Именно так», — улыбнулся Айзек. «Более того, обе они... девственницы, а как явно видно из докладов нашей разведки, этот Альф испытывает болезненное стремление к захвату именно таких девушек из нашего мира». «А не слишком это...» — Майерс попытался подобрать подходящее слово, но так и не нашел. «Мерзко, противно и постыдно», — спокойно произнес за отца Айзек. «Именно так и есть, вот только никто не собирается отдавать их в плен. Они просто приманка, и не более того. Я все-таки не последний подонок, чтобы отдавать в руки извращенцу кого-либо. Но согласись, как приманка они — серьезный аргумент». «Ты не первый, кто так думал», — рассудительно произнес Майерс. «До тебя уже были те, кто пытался заманить Альва в ловушку. Рассказать результаты?» «Я в курсе», — спокойно отреагировал Айзек. «Но есть одно серьезное отличие. Там были использованы достаточно сильные авантюристки, и потому Альф не клюнул. Он ведь не дурак и понимает, что таких он не сможет пленить. Его стиль – это нападение из-под тишка и желательно в спину. На этом и строится мой план. Там не будет наших высокоуровневых авантюристов, а только группа Эдгарда, которая специально подобрана для того, чтобы захватить Альва живым. Более того, брат выступит за своими уже завтра в нужный нам сектор, где будет стандартно охотиться на тварей. Мы же прибудем через неделю, предварительно слив информацию о месте нашего прибытия». «Не буду спорить с тем, что Альвы откуда-то всегда знают о наших планах в их мире, но я все равно сомневаюсь в успехе операции», — задумчиво покачал головой Майерс. «Отряд твоего брата может не справиться, и тогда вы все рискуете оказаться в плену у откровенного маньяка и психа даже среди Альвов». «Риска там нет. И помнится, ты то же самое говорил насчет экзамена», — иронично возразил Айзек. «Тут у нас тоже все подготовлено и запланировано». «С одной стороны, ты прав, но вот с другой...» «Не понимаешь, с чем столкнешься», — хмыкнул Майерс. «Альвы — те еще умные гады». «Понимаю», — серьезно кивнул Айзек. «Потому и прошу помощи. Думаю, после того, как ты ознакомишься с деталями плана, ты изменишь свое отношение. К тому же, мы оба понимаем, что если у нас получится реализовать мой план, то я окажусь совсем на другой ступеньке отношений среди авантюристов, а уж брат так и подавно взлетит по рейтингу выше всех». «Все это верно», – протянул отец, затягиваясь сигарой. «Но ведь ты понимаешь, что шансов выжить у твоего отряда нет? Не жалко терять 2 года их обучения? Они уже отбили все вложенное в них время», – пожал плечами равнодушно Азик. «Если каким-то чудом выживут во время операции, то и без меня их примут в любую из гильдий авантюристов. Ну, а если нет?» Айзек сделал многозначительную паузу и только после этого закончил. «Они и так со 100% шансом могли рассчитывать только на бокс для Вирта, а так у них есть хоть какая-то надежда». «Есть кое-что и пострашнее Вирта», — с намеком в голосе возразил Майерс. «Если ты ошибся, то как минимум твоих девочек ждет жуткая судьба». «Я уже сказал, это невозможно в принципе», — твердо произнес Айзек. «Если у нас не получится, и они попадут в плен, то это слишком сильно ударит по моей с братом репутации. Этого я допустить не могу». Подумав пару минут, Майерс наконец решительно произнес: «Хорошо, убедил. Давай свой подробный план, и если он меня устроит, я помогу вам».